Глава 10. Пожалеть пришлось мне. За всеми руколомательными и метковытравительными планами мы забыли, что даже нечаянное нанесение вреда особе королевских кровей приравнивается к вполне спланированному покушению и наказывается, соответственно, казнью. Так что, когда лакеи переложили высочество на магические носилки и порталом переправили в главный дворец столицы, меня со всех сторон обступили недружелюбно настроенные королевские псы. Как грифон, то есть агент внешней разведки, я должна была с холодным спокойствием позволить себя заковать. Как впечатлительная 20-летняя девушка, я обязана была расплакаться и устроить истерику. Но я была настолько поражена нашей недальновидностью, что расхохоталась до слез. Напугав леди Энн, невест, прислугу и даже псов, я шагнула в открытый для меня портал и расхохоталась повторно. По ту сторону оказалась камера для смертников. Выдолбленная в скале, она имела всего один вход, узкое оконце на высоте в 5 метров и один выход, сливное отверстие нужника. Ни кровати, ни стула, ни соломки не имелось, потому что в нашем королевстве Грен смертную казнь исполняли спустя час после приговора. Что ж, самое время подумать о давнем предложении Поднебесных и порадоваться тому, что муж не знает о месте моего пребывания. Иначе бы точно поднялся на поверхность, устроил погром и с помпой забрал меня в подземелье. Пусть он давно уже не старший следопыт, а целый канцлер по безопасности Арена и легко может уберечь меня от своей семьи и прочих врагов, я готова землю рыть и корни грызть, чтобы более никогда не спускаться в коридоры эльфийских пещер. Хватило. Один раз по делу спустилась и застряла там на 4 года.